Глава 8. При работе кувалдой моя майка набрякла от пота. Эдакий современный Джон Генри, ширящий брешь в тюремной стене. Внутри, в дальнем углу этого узилища, обнаружились шарниры. Должно быть, Чампайн соорудил себе потайную дверь для легкого доступа. Хуже то, что у Бекки на шее оказался металлический ошейник, двухметровая цепь которого была вживлена в стену. Я легонько сжал ее предплечье. «Бекки, теперь тебе ничего не грозит. Чампайна здесь нет, и он больше не посмеет тебя мучить». Взгляд девушки был затуманен от того препарата, который он ей дал. Она продолжала мотать головой, словно убеждаясь, что это не сон. Ее кошмар действительно закончился. У меня не было с собой ни болтореза, ни хотя бы кусачек. Поэтому по металлической пластине на стенке я двинул все той же кувалдой. Времени на процесс ушло больше. Мешала теснота этого импровизированного каземата. Я горбился, и не было нормального замаха, да еще и приходилось осторожничать, чтобы не задеть девушку. Хватит с нее и того, что она уже пережила. Наконец, я все-таки сумел вырвать ту пластину из стены, и цепь со стуком упала. Я схватил Бекки под руки и приподнял ее квелое тело, насколько того позволяли ступени наверху. Я удерживал Бекки до тех пор, пока она, покачиваясь, не смогла встать на ноги. «Он больше не будет тебя мучить», — повторял я снова и снова. «Ты теперь в безопасности, Бекки». Следом за мной в этот каземат пролез и Сью. Пока я занимался цепью, он сидел в сторонке, но теперь с вызволением Бекки начал рычать. Несмотря на воинственный вид, происходящее, похоже, пугало его не меньше, чем меня. Бекки Гролл часто испуганно дышала. Лицо ее было измазано грязью вперемешку со слезами. Глаза в сумраке чулана мучительно высматривали меня. «А второго поймали?» «Второго?» – опешил я. И в ту же секунду рывком обернулся на Лайсью. На меня метнулась какая-то тень. В свете фонарика я различил что-то блестящее в руке темной фигуры, прежде чем между нами впрыгнул Сью. Я шатнулся назад от того, что второй и мой пес дружно врезались в меня. Сью пронзительно визгнул, и мы все кеглями полетели вниз, а фонарик запрыгал по бетону пола. Мой пес с задавленным предсмертным визгом скатился с меня, и я очутился лицом к лицу с тем вторым. Сальные короткие волосы, рваная фуфайка и что-то вроде нижнего белья. Защищаясь, я вскинул левую руку в тот момент, когда мою шею чиркнуло что-то похожее на тесак. Подставленное предплечье сбило удар, но при этом пострадало. Тем не менее, я успел схватить негодяя за запястье. В тусклых отсветах фонарика я вполне сносно видел нападающего, уже одолевающего мою хлипкую хватку на его предплечье. Кончик ножа скользнул вниз, теперь уже в дюйме от моего горла. Я чувствовал зловонное дыхание, словно от оставленного на солнце мяса, и видел ненависть и решимость, застывшие на его лице. Судя по всему, меня вот-вот готовился убить некто возрастом чуть старше 12 лет. Говорят, что шимпанзе, если соразмерять по весу, как минимум вдвое сильнее человека. Вот такое же ощущение у меня было от этого недоростка. Когда лезвие корябнуло шею, я понял, что меня лишает жизни какой-то лютый дикареныш, двинутый малолетний преступник из адова пекла. В полутьме Бекки Гролл каким-то образом прошмыгнула мимо нас, потому что внезапно возникла сзади и над ним. Ту цепь, что приковывала ее к стене, она закинула перед его шеей и дернула на себя. Дикареныш заверещал, иступленно дрыгая руками и ногами. Я не без усилия поднялся. Дикареныш по-прежнему сжимал тесак, и было понятно, куда он с ним сунется. Он собирался им ткнуть стоящую позади него Бекки. Я кинулся вперед, обеими руками схватил его за запястье и предотвратил удар. Но тут из ниоткуда появилось колено и двинуло меня в пах, а пяткой дикареныш угодил мне в глаз. Я прокинулся назад, а он вырвался, и Бекки оказалась беспомощной. Спустя секунду мы вернулись к тому, с чего все началось. Я вскинул обе руки, встречая прыгнувшего на меня дикареныша. Правой рукой ухватил его толстовку вместе с кожей, а левой стал колошматить, пытаясь удерживать его нож на расстоянии. А затем что-то из темноты потеснило мне грудь, и я понял, что мой Сью все еще жив. В тот момент, когда моя овчарка впилась негодяю в запястье с ножом, тот зашелся воем. Сил на мощный, выводящий из строя укус псу уже не хватало, но внезапный бросок напугал кровожадного засранца до истерики. Глаза его расширились, и на секунду он замер, отчего Бекки успела петлей набросить ему на шею цепь и дернула ее на затяг. Через полминуты негодяй обмяк. а через минуту Бекки отпустила цепь. Я схватил с пола фонарик и бросился к Сью. Мой верный альфа-самец, овчарка, за эту пару минут дважды спасшая нам жизнь, лежал на боку в луже крови, надсадно дыша. Я опустился на колени в кровавую лужу и едва не плакал. Весь пол был в крови. Я молился, чтобы большая ее часть была моей. Глава 9. Сирены стали слышны, когда я нес вверх по ступенькам хрипящего Сью, а сзади, цепляясь за мой ремень, шла дрожащая Бекки Гролл. Так вместе мы поднялись и покинули дом ужасов Чампайна. Во дворе Бекки, разом лишившись сил, тихо соскользнула на лужайку и легла в позе спящей. Я опустился на колени, наклонил голову, и меня вытошнило. Вскоре нас окатил свет двух патрульных машин и скорой, подлетевших к участку. Наружу высыпали полицейские, уставив стволы на вашего покорного слугу. Следом на траву въехала машина без опознавательных знаков. «Отставить!» — вылезая из двери, рявкнул офицером детектив Хэнсон. «Отставить!» Из скорой появились парамедики и заспешили к Бекки Гролл. Я поднял глаза на Хэнсона. «Моей собаке нужна помощь, срочно!» «Бог ты мой, Райт! Да тебе она самому нужна!» – забеспокоился Хэнсон, взмахом подзывая двоих офицеров. «Что, черт возьми, произошло?» «Чампайн орудовал не один», – сказал я, делая попытку встать. «Проверьте подвал». Детектив с гримасой помог мне подняться. «После того, как ты ушел, мы у себя еще копнули. В прошлом году Чампайн водил школьный автобус в районе, где жила одна из пропавших девушек. Мы нашли его машину, разбитый вдрызг Понтиак, а в ней бельевой шнур и рулон полиэтиленовой пленки». Хэнсон распорядился, чтобы патрульные нашли ближайшую ветклинику и доставили туда мою собаку. Я сжал мех Сью, препятствуя вытеканию крови из глубоких ножевых ран. Кулаки у меня были алыми, мокрыми и скользкими. В таком виде я доковылял до задней части полицейской машины, где на заднем сиденье ждал полицейский. Здесь я удостоверился, что он зажал на шкуре Сью именно те места, какие надо, после чего патрульная машина понеслась в направлении ближайшей ветеринарки. Стоило им отъехать, как я шлепнулся на задницу прямо посреди травяных кущ Чампайна. Ко мне подбежали Хэнсон с фельдшером. «Взлом моих рук дело», — сознался я, глядя на детектива и не вполне представляя, что будет дальше. «У нас есть ордер», — сказал он. «В протоколе я отражу все как надо». Посмотрел на дом Чампайнов, затем снова на меня. «Вид у тебя, прямо скажем, не фонтан». Эти ублюдки держали ее там на цепи. Глава 10. Силуэт в черном стоял молчаливо и недвижно в зарослях на дальнем краю участка Юнис Чампайн. Он появился за считанные минуты до того, как подкатила первая волна патрульных машин и скорых. Он проклинал себя за опоздание. Оставаясь статуей среди кустарника, черная фигура наблюдала, как машины полисменов Бриджпорта смыкаются с чикагской полицией, как выползают на шум соседи по улице, избиваясь стайками, судачат о ночном происшествии, как к месту преступления подтягиваются фургоны медэкспертов. Вот в дом Чампайнов вторглась бригада криминалистов и следователей со своими приборами, чемоданчиками и камерами. Фигура неторопливо вбирала весь этот официоз. Сполохи мигалок, жужжание раций, суету мундиров и штатских, копошащихся словно пчелы вокруг улья. То, как быстро возводится баррикада для создания дистанции от фургонов-телевизионщиков и всяческих СМИ. Час спустя двое в жилетах полицейского управления пронесли на носилках мешок с телом и погрузили его в фургон. Судя по всему, судмедэкспертизы. Выводы можно сделать вполне определенные. Фигура в черном тяжело опустилась на колени. Понятное дело, не для молитвы. Через 5 минут неприметный исчез в темноте, словно никогда здесь и не бывал. Глава 11. Нас с Бекки Гролл оперативно доставили в Национальный медицинский центр, где мне наложили 4 шва у основания горла. Вид такой, будто я нешуточно переборщил с утренним бритьем. Еще 17 швов и 4 скобки на левое предплечье. Порванное, изрезанное, оно уже начинало невыносимо зудеть. Детектив Хэнсон и его напарник, коренастый крепыш Мар, брали у меня показания в конференц-зале больницы. Мар обещал отвезти меня к моему пикапу возле логова Чампайна. Но навалились дела, и они все время куда-то отлучались. Окруженный кислыми лицами пациентов, я чахнул на диване в коридоре больницы и ждал дальнейших известий от Хэнсона или Мара. Несколько раз я звонил Полу Льюису с апдейтами. Затем позвонил моему соседу по улице Дику Уичу. Принес 1000 извинений за неурочный час, проинструктировал, как найти ключ от моего трейлера и выпустить Дельту и Мэгги по их собачьим делам. Сью полицейские отвезли в ближайшую ветклинику Бриджпорта. Тамошний персонал я свел с ума, теребил их каждые полчаса дотошными вопросами. Как там идут дела? И что домашний ветеринар Сью уже выехал к ним на помощь. Шаг за шагом мне докладывали, что Сью экстренно прооперировали. Разрыв селезенки, 3 сломанных ребра, а также наложили до полуметра швов от ножа дикареныша. Наконец, стараниями доктора Роусон состояние Сью стабилизировали. Моему бедному псу пришлось сделать переливание крови, что, вероятно, спасло ему жизнь. И в обозримом будущем он, судя по всему, будет находиться у Роусон. Шэрон Роусон была ветеринаром, которого мне с десяток лет назад порекомендовал Пол. Она ветврач от Бога, а еще руководит больницей для домашних питомцев, куда я таскаю всех своих подопечных. Лучшего специалиста нельзя и представить. В прошлом году Роусон наставляла меня в каждом моем шаге лечения почечной недостаточности Эми. Мы оба рыдали в ее кабинете, когда для моего милого спаниельчика больше уже ничего нельзя было сделать. И оставалось только принять решение. Доктору Роусон чуток за 70. Она седовласая. Больше похожа на библиотекаря, чем на домашнего доктора. И я замираю при мысли, что в один ужасный день она усадит меня в кресло и объявит, что уходит на покой. И будет теперь сидеть днями в кресле-качалке, пить джин-тоник и глазеть на закаты. Безусловно, эту ночку мы оба с ней запомним. Я знаю, что разбудил ее. Телефон прозвонил десяток раз, прежде чем она взяла трубку. В то время как скорая везла нас с Бекки в медицинский центр. И безотказная, верная доктор Роусон схватила свой саквояж, прыгнула в машину и помчалась в Бриджпорт. В конце концов, я задремал в мыслях о Вире. Мне вспоминалось, как резко пошло в гору ее образование, после того, как я подловил ее на исполнении моих команд на том курсе для новичков в Шаумбурге. Уже вскоре после этого Вира влилась в тренировочную команду, с которой я вел занятия по ориентации. Прошло немного времени, и мы уже приступили к самой сложной части – игровому поиску пахучих теннисных мячиков. Вира отыскивала все, что я ей только предлагал, и охотно шла на большее. Первое, что я узнал от разбудившего меня Хэнсона, это то, что Ники Чампейн поплыл. И сознался, как только ему сообщили о ночных находках в его жилище. Известие он воспринял тяжело. И, пуская слезы из уцелевшего глаза, начал рассказывать, как все было. Тот дикареныш был его сыном от любимой сестры, которая 12 лет назад умерла при родах в ванне их дома-логова. Признаваться в инцесте им было стыдно, и они решили никому ничего не говорить, полагая, что смогут принять роды сами, как это делают в телешоу. Накипятят воды, заготовят чистые полотенца и всякое такое. На поверку оказалось, что сестра Чампейна никогда не покидала их жилище. Даже после смерти она отдалилась от него всего на полсотни метров, в каком-то самодельном гробу из фанеры, и упокоилась в леске, занимавшем половину участка Чампейнов. По словам Ники, ни одну из похищенных им девушек он убивать не хотел. Просто ни одна из них не оказалась достойной заменой его любовнице-сестре. «Господи боже!» – выдохнул я. «Вот именно!» – вздохнул Хэнсон. «Погоди-ка, что-то не давало мне покоя. Я ведь обошел весь дом, комнату за комнатой. Где, черт возьми, прятался тот зверенок? У них есть небольшой чердак. В основном балки стропил и утеплитель. Чампань сделал там место, где его чадо могло прятаться на случай, если кто-нибудь заявится, когда его нет дома. В общем, Чампань сделал там городушку из листов фанеры, а в ней топчан, чтобы его отродье могло там сидеть», — сказал Хэнсон. По его словам, малышу там нравилось, как в какой-нибудь крепости. «А в потолке прихожей был люк наверх?» Хэнсон кивнул. «И тогда я понял насчет тех вмятин в стенах. Они сформировались от ударов ног отпрыска по гипсокартону, когда тот подтягивался в проем на чердак. Меня обдало холодком. Дикареныш находился в каком-нибудь метре над моей головой, вслушиваясь, как я слоняюсь по коридору и разглядываю всякие там стенные вмятины и снимки. При открытом люке ему ничего не стоило бы полоснуть меня сверху по горлу своим тесаком. Во второй раз детектив разбудил меня около 5 утра, когда у них с Маром наконец появилась возможность подбросить меня к моему пикапу. На обратном пути в Бриджпорт Хэнсон сообщил, что бабка Чампайна страдала болезнью Альцгеймера и умерла в этом же доме 6 лет назад. Из-за страха лишиться дома, а заодно и сына, Чампайн не стал уведомлять официальные инстанции. Тому была еще одна причина. На текущий счет бабки продолжали поступать пенсии и пособия по старости. А к тому счету он имел совместный доступ. «Про Виру я указал, будто мы ее усыпили», – прошептал Пол. Хотя вокруг никого не было. «Так не будет никакого дерьма, ни от копов, ни отсюда». Добравшись, наконец, до дома, я никак не мог заснуть. Пол же оказался настолько добр, что позже утром привел ко мне Виру. Стоило мне открыть дверь, как та влетела в мои объятия, чуть не опрокинув меня и улизав всего дочисто. После 5 минут бурной радости я наполнил Вире миску вкуснячим кормом, кусочками бекона и порядочным куском арахисового масла. «Не знаю, как и благодарить тебя, дружище», — пожимая Полу руку, повторил я чуть ли не в 7-й раз. «Да перестань. Ну а если кто спросит, скажи, что она просто очередной золотистый ретривер. Ты же кинолог, мало ли их у тебя. Назови ее Энджи по песне Stones. А что, классная вещь?» Пол посмотрел на Виру долгим взглядом. «Ты думаешь, она учуяла на нем запах той бедной женщины? Кари Брокман?» «У собак в носу до 300 миллионов обонятельных рецепторов. У людей для сравнения этих миллионов всего 5. А некоторые породы, вроде Виры, распознают мир в основном через обоняние». «По-твоему, она учуяла на убийце ее запах?» «Может быть. Я пожал плечами, чувствуя внезапную усталость. Бог его ведает. В самом деле не знаю, что и думать». Глава 12. Я сидел рядом с тем местом, где год назад захоронил прах Эми, на отлогом косогоре, метрах в 20 за задней стенкой моего трейлера. Здесь много солнца, и моего родного спаниеля здесь окружало все, что было ему близко и дорого. Скучал ей по Сью, который теперь выздоравливал у доктора Роусон. Скорей бы уж моя овчарина вернулась домой, к своему главенству над всеми нами, простолюдинами. Дом у меня, кстати, вовсе не маленький. 3 комнаты, знаменитая серия трейлеров без колес, и расположен на просторном лесистом участке в Лансинге, южном пригороде Чикаго. Этот дом я купил за год до того, как мы с Микки поженились. Одним из счастливейших дней в моей жизни был тот, когда я на руках внес ее сюда через порог. Ну а печальный, соответственно, тот, когда я помог ей съехать. У нас с Микки любовь была еще со школы. Говорят, такие отношения непрочны. Но не это разрушило наш брак. Я ее люблю, и это похоже навсегда. Пусть даже она предъявила нашему семейному психологу целый список моих причуд и странностей, в то время как у меня на нее значилась всего одна. Микки любила собак. Звучит, понятное дело, странно, при моем к ним отношении в плане и заработка, и подавляющей части досуга. Так что я это, пожалуй, перефразирую. Микки собаки всего лишь нравились. Хотя между нравиться и любить лежит пропасть величиной с большой каньон. Черт возьми, собаки нравятся почти всем. Ровно до тех пор, пока не приходится иметь дело с их какашками, с саньем, прорезыванием зубов, когда они в усмерть сгрызают ваши любимые вещи, назойливым лаем, драньем мебели, кусачими щитами от ветеринара, полуночными хождениями в туалет и черт знает чем еще. Так что по жизни я усвоил одно. Если мне все же выпадет когда-нибудь снова жениться, то непременно на ком-нибудь, кто собак действительно любит. Кстати, о повторных узах. Спустя месяц через общего знакомого я услышал о помолвке Микки и предстоящей свадьбе. В тот вечер я, понятно, принял лишку. Что поделать, мужики так устроены. И, конечно же, поймал себя на том, что в предрассветный час набираю ее номер. Никаких отлучек налево мы на протяжении нашего брака не допускали. Ни за мной, ни за Микки такого не водилось. И тем не менее сейчас я был полон желчи, уксуса и изрядного запаса ненормативной лексики. Возможно, дело было в раннем часе, или она увидела, кто ей звонит по определителю, но гудки длились, казалось, целую вечность. Вот-вот должен был включиться автоответчик. Но тут Микки наконец взяла трубку. «Привет, Мейс», — сказала она голосом скорее усталым, чем сердитым. «Надеюсь, в этот черед тебе повезет больше», — после секундной паузы сказал я и положил трубку. С тех пор мы не общались. Шел 4-й день после того происшествия в Бриджпортском логове. Мое заявление при содействии детектива Хэнсона вышло коротким и благозвучным. Я прибыл туда первым. Дом казался пустым, но когда я приложил ухо к окну, мне показалось, что я слышу стон. как будто кто-то страдает от сильной боли. Я подумал, что это Бекки Гролл или, может быть, Юнис Чампайн. И, зная, что подкрепление уже в пути, принял решение войти. Идя на звук стона, я попал в потайную комнату, находящуюся в подвале, и занимался освобождением Бекки Гролл, когда на нас было совершено нападение. Вряд ли Чампайн, убийца-сирийщик, станет меня привлекать к суду из-за Виры. У него самого теперь проблемы с законом такие, что не развязаться. А мои старания проникнуться хоть каким-то сочувствием к сыну Чампайна, дикаренку, которому в жизни не осталось иного шанса, кроме как попасть в водоворот безумия своих родителей, меркнут всякий раз, стоит мне вспомнить, что он выделывал своим тесаком со Сью. Поделом ему, засранцу. Что до Бекки Гролл, то она теперь дома со своими родителями. И хотя пресса не докучает их семье своим вниманием, она все-таки стала медиаперсоной, учитывая то, как разделалась с одним из двух своих мучителей. При прощании в больнице Бекки меня крепко обняла. Полагаю, у семейства Гролл я попал в список кандидатов на рождественскую открытку. Лично я, к счастью, засветился в новостях всего лишь как анонимный полицейский агент. Меня это более чем устраивает. Не только потому, что в любом телеинтервью я смотрюсь настолько неуклюже, что впору посостязаться с кем-нибудь и с тупой, и еще тупее. Но и, что более опасно, я мог увлечься и ненароком спалить Пола и детектива Хэнсона, а также, страшно вообразить, поставить Виру в первый ряд на смертельную инъекцию. Я щелкнул крышечкой «Курс Лайт» — пол-литра, а не 0,3, и погрузился в размышления, наблюдая, как по веранде сзади дома между шезлонгами и столиком для пикника бесцельно слоняются Дельта, Мэгги Мэй и Вира. Из двоих Колли Мэгги сразу же взяла на себя роль приемной мамаши Виры, а Дельта — ее всезнающей тетушки. Сью, понятное дело, был наполовину патриарх, а наполовину комендант лагеря. Но сегодня мои собаки вели себя тихо. Своих девочек я возил к доктору Роусон навестить Сью. Но тот был напичкан снотворным и едва мог поднять голову, вслед за чем опять ушел в сон. Девочки понимали, что что-то произошло, и над всей троицей висело чувство печали. Вира глянула в мою сторону и побрела ко мне. На пути она остановилась у того места, где я захоронил прах Эмми. Трава здесь наросла немного с другим оттенком нефрита. Вира с чуть заметным движением, похожим на кивок, подошла и присела рядом со мной. «Привет, Верчик», — сказал я, притрагиваясь к ее макушке. Мгновение спустя Вира уже была у меня на руках. И, бойко вихляясь всем телом, облизывала мне лицо и старалась всячески подбодрить. Пришлось ее сдерживать, чтобы она не лизнула швы на моей шее. Через минуту она успокоилась, и я переложил ее себе на колени. «Безумная неделя, Вира». Вздохнув, отхлебнул пиво. «Совершенно безумная». Как раз, когда я вынимал цыпленка для гриля, подняли лай мои собаки, а затем я услышал, как к дому подъезжает машина. Случайные посетители у меня появляются редко, особенно после ухода Микки. И я отодвинул занавеску поглядеть, кто там пожаловал. За моим пикапом остановилась полицейская машина. Это был явно не Хэнсон, если только он за последние день-два не поменял пол, а также расу. Потому как за рулем сидела белая женщина-полицейский. Должно быть, что-то произошло, и им нужны собаки-поисковики. Впрочем, эту мысль я немедленно отбросил. Посылать ко мне эскорт для прибытия полиция никогда не утруждается. Чуб просто звонит, а я пулей вылетаю на указанное место. Женщина-офицер вышла из машины. Молодая брюнетка, волосы средней длины, наверняка дружит со спортзалом, среднего роста, и... Я поймал себя на том, что пятернёй провожу по своим лохмам. Прихорашиваюсь, стало быть. И тут до меня дошло. Я вспомнил, как Пол Льюис что-то болтал насчет женщины-копа, которая живо интересовалась Вирой после того, как еще щенком нашла ее живой в гараже, где какая-то пьяная мразь пыталась ее удушить. Пол сказал, что та дама готова забрать Виру, если за ней больше никто не придет. В считанные секунды я через раздвижную стеклянную дверь выпроводил свою троицу на задний двор. Пускай побудут там. «Сидеть здесь», — строго указал я им всем, но поглядел на Виру. Было начало вечера. Валяйся, не хочу на солнышке, или дремли под столом. Секунду спустя я уже открывал входную дверь, надеясь, что наспех брызнутый дезодорант проявляет себя благим образом. Надо было, наверное, еще и лицо сбрызнуть. На улицу я вышел с объяснением, что, мол, горничная у меня приболела. И мы начали болтать под моим навесом. «Красивый у вас бланш», — улыбчиво заметила она, представившись офицером Киппи Гим, и подтвердив подозрение, что именно она обнаружила тогда Виру в груди одеял и подушек. «Да, вот пригнуться забыл», — сконфузился я, поднося палец к месту над глазом, куда меня пнул дикарёныш. «Надеюсь, я вам не помешала? Просто хотелось спросить о той вашей собачке». «О собаке?» Чуп усыпил ее после того, как она набросилась на Чампайна. Они даже не успели разобраться, что это она и поймала убийцу девушки. Я чувствовал, что начинаю краснеть от собственного вранья. Бездарная актеришка с репликами, комкающими диалог. Офицер Гим поглядела на меня, как на амебу под микроскопом, и сказала: «Боже, какая жалость! Такая милая была девчурка. Я таких еще не встречала». Я бессловесно кивнул, стараясь хоть как-то держать свое вранье в узде. Офицер Гим посмотрел на мой пикап, обвела взглядом двор. «Значит, вы тренируете собак-поисковиков?» Я снова кивнул. «А можно на них посмотреть?» «В целом можно», — нехотя сказал я. В мыслях у меня мелькнул поникший Пол Льюис в очереди безработных. Только пособие он не получал бы, потому что был бы уволен по статье. Я тоже потеряю свои приработки по городу и, вероятно, закончу тем, что начну водить школьный автобус и развозить пиццу, как Ники Чампайн. Я демонстративно с расстановкой посмотрел на часы. «Так что в целом можно, но у меня через час в Линкольншире занятия по дрессуре». «Не хочу вас задерживать». Офицер Гим тоже посмотрела на свои часы. «Может быть, я посмотрю на них как-нибудь в другой раз?» «Можно будет созвониться и что-нибудь придумаем», — ответил я. Господи, хоть бы она поскорее села в свою машину и уехала. Она снова оглядела мой двор. Затем вопросительно посмотрела мне в глаза. «Все в порядке?» «Абсолютно», — ответил я, изобразив удивление такому вопросу. При этом я предательски краснел лицом и неловко переминался с ноги на ногу, как школяр, ждущий переменку для рывка в сортир. Просто уже слегка запаздываю. Прошло несколько секунд, а она все не двигалась. У меня было ощущение, что я начинаю подтаивать. Как-то в старших классах Микки обманом втянула меня в постановку «Мышьяк и старое кружево». Сама она, разумеется, играла одну из кровожадных старых тетушек. Ну а я получил мелкую роль полисмена, который все болтает и болтает о пьесе, которую, дескать, написал. Все, кто участвовал в постановке, были очаровательны, играли точно в цель, оставались в образе, читали свои реплики с большим энтузиазмом. Все, кроме меня. Стоило мне выйти на сцену и посмотреть в зал, откуда на меня глазели лица учеников, как я застыл. Кто-то из-за сцены прошептал мою реплику, чтобы привести меня в чувство. Намек я понял, но стоял совершенно неподвижно, как ледяная скульптура. А потом пронесся сквозь свои реплики на такой скорости, что вся моя роль продлилась секунд 5 или даже 4. Во время занавеса зрители хлопали громко и долго. Однако, когда Крампи, спотыкаясь на поклон, вышел я, аплодисменты заметно поредели. К тому же в них прорезались смешки. После нынешнего представления в меня наверняка бросались бы яйцами и помидорами. «Ну ладно, я вам позвоню, чтобы еще раз заехать и посмотреть ваших собачек», сказала, наконец, офицер Гим. Обойдя машину к водительской двери, внезапно остановилась, заметив что-то сбоку моего дома. «Кто это?» Я поглядел в ту сторону. На дальнем углу тихо сидела Вира и глядела на офицера Гим. «Это Энджи», — выдавил я после неловкой паузы. Этому нежданному аду не было конца и края. Мучительно хотелось взять и жахнуться лбом о стену моего трейлера. «И тоже золотистый ретривер?» «Золотистые ретриверы — порода, из которой получаются исключительные поисковики останков», — сказал я напыщенным профессорским тоном. «У них очень острый нюх». «Понятно», — отозвалась офицер Гим, не сводя глаз с Виры. Секунды тянулись с медлительностью тысячелетия. Очень соблазнительно сейчас было бы дать дёру к лесу, остаться там и прожить всю оставшуюся жизнь в землянке, питаясь червями и кроликами. «Значит, я проделываю весь этот путь сюда», — заговорила, наконец, Гим, в упор глядя на Виру. «А ты даже не собираешься подойти и поздороваться, а, медвежка?» На медвежку Вира подлетела, как Супермен в мультике. И через секунду была уже в руках Гим, радостно нализывая ей лицо. Киппи Гим опустилась на колени и обняла мою собаку. «Я знала, что это ты, медвежка». Улыбка Киппи была шире Мичиганского озера. «Я знала, всю дорогу знала, что это будешь ты». Глава 13. «Прошу прощения, соврал», — виновато улыбнулся я. Хотя мы и сидели за моим кухонным столом, отчего-то казалось, что я сижу в директорском кабинете и жду прихода родителей. «У тебя это не очень получалось», — непринужденно сказала Кипи. «Думала тебе об этом намекнуть, но уж очень забавно было наблюдать, как ты роешь себе ямку все глубже. Просто некоторые мои знакомые, включая Виру, могли бы нажить большие неприятности». «Не волнуйся», — Кипи почесала Виру за ушами. «Хотя могу и пошантажировать. Например, чтобы ты в следующий буран расчистил мне подъездную дорожку». «Заметано». Я налил кофе в чашку, пододвинул ее к Кипи и указал на миску с наперсточками сливок и пакетиками сахара, горсть которых с неделю назад прихватил из ближайшего Макдоналдса. «Кстати, если ты поняла, что я лгу, значит, не так уж я и лгал». «Конечно, котик», — ответила Кипи, — «как скажешь». Мне понравилось, как Кипи назвала меня котиком. Так тепло, по-свойски. Но тут же внутри ревниво кольнуло. Она со мной так заигрывает, или это словцо для нее в порядке вещей, и она использует его при общении с мужчинами каждый день? Не могу сказать, что сам я флиртую так уж часто, и уж тем более удачно. Мы с Микки-то начали встречаться лишь после того, как она подослала свою лучшую подругу перемолвиться с одним из моих приятелей. И он скрупулезно сообщил мне, что сказала ему посланница от Микки. «Передай твердолобым, что Микки скажет «да», если он когда-нибудь поднимет свою задницу и пригласит ее на танец». Иногда парней и прочих иных твердолобых приходится водить за кольцо, вделанное в нос. «Да здравствует Мейсон Райт!» — воскликнула Кипи. «Ау, ты здесь или где?» «Извини, от обезболивающих башка слегка набекрень. Вообще-то, по выходу из больницы я не принимал ничего сильнее ибупрофена. Просто окунулся в глупые размышления после того, как Кипи назвала меня котиком и упустил ее последние слова. «Ты что-то сказала?» «Хотела поблагодарить за то, что ты пошел ради Виры на риск, спас ей жизнь». «Да просто повезло, что Пол согласился. Иначе пришлось бы чертовски долго его уламывать». «Мы могли бы пустить в ход мои наручники, если б я знала, что происходит». После получашки кофе я рассказал Кипи о том, что произошло, когда Вира отыскала на стройке тело Кари Брокман. «Вира, конечно, собаченция, как их поискать. Но на что ты намекаешь?» — спросила Кипи. «Что у нее сверхъестественные способности?» Было приятно, что кто-то, проявляющий к Вере участие, озвучил это настолько мягко, что я не смотрелся явным сумасбродом. Пусть и сумасбродом, но не настолько конченным. Понимаешь, я занимаюсь собаками всю свою жизнь. Я думал, что перевидал все. Не знаю, готов ли я погружаться в метафизику или что-то в этом роде. Но если, допустим, рассуждать о Вере так же, как рассуждают о людях, то на каждый миллиард фриков и напыщенных показушников действительно приходится хотя бы по одному настоящему вундеркинду, как Эйнштейн или Моцарт. Я почесал щеку. Так почему такого же не может быть и у собак? А ты знаешь, что в ту ночь на Форест Глен она проявила себя героинькой? Это как? Основную часть той истории Кипи услышала от первой хозяйки Виры, женщины, которая жила с тем мерзавцем-алкашом. Она рассказала Кипи, что за ту неделю с небольшим, что щенок был у них, его больше интересовало, кто он, этот Грейнджер, чем он занимается. Вместо того, чтобы хвостиком ходить за женщиной и ее сынишкой, собачонка наблюдала за ним. Смотрела, принюхивалась, подглядывала. Причем настолько пристально, что Грейнджер однажды пробурчал, будто эта мелкая сволочь за ним шпионит. Молча заглядывает в душу и по-своему выведывает, что у него там на уме. В этом сомнений быть не могло. А в ту роковую ночь Вера действительно проявила себя храбрым щенком. Очевидно, Грейнджер по ночам укрывался в своей офисной берлоге, шарился по интернету и прихлебывал виски, оставляя двух своих постояльцев возиться с собакой, горя они все синим пламенем. На верхней полке у него стоял большой стеклянный кубок, в который Грейнджер скидывал мелочевку, которая скапливалась в карманах за день. При переезде гостей он пообещал мальчику, что когда кубок наполнится, они пропустят монетки через счетную машину, и он отдаст тому всю выручку. И потому все монетки, которые попадались малышу на глаза или перепадали от матери, тот теперь тащил в кабинет Грейнджера и сбрасывал в сокровищницу. В тот вечер мать из прихожей смотрела, как ее сын без оглядки влетает в кабинет Грейнджера, сжимая в кулаке медики. Вот он потянулся, хватая кубок за ножку, и сдернул его с полки. Но не учел, что тот теперь на 3/4 полон мелочью, и из-за этого утратил равновесие. Секунду ей казалось, что ребенок сейчас выправится, в то время как тот пытался устоять, словно средневековый рыцарь, в попытке сказать пьяный тост. Но кубок все же повело в сторону, и вместе с водопадом мелочи бедняжка выронил его совсем. По ламинату звонко разлетелись осколки стекла и тысячи центов с четвертаками. Ребенок ошалело возрился на Грейнджера, который сейчас глыбой высился возле стола. И, увидев что-то в его глазах, пустился на утек. Но прыти малолетки не хватило, и носок Грейнджеровой туфли лупанул по детской попке так, что мальчонка вылетел через открытую кабинетную дверь и приземлился в прихожей возле ног своей матери. И тут, откуда ни возьмись, на помощь малышу бросилась собачонка, пронзительным щенячьим тявканьем, высказывая Грейнджеру свое отношение. Ну а вслед за этим – торопливые сборы и отъезд. «Вот так, знай наших», – веско сказал я, любуясь своей золотой находчицей. Со стола я ногтем пульнул прецель, и Вира азартно за ним погналась. «Узнаю свою Вирку, 100%. Кипи прихлебнула кофе. Ума не приложу, как она вообще выжила в боксе, где весь вечер работал грузовик. Сам Грейнджер умер от угарного газа. Сидел на кухне с закрытой дверью, но дым из гаража просочился и его убил. Настолько сильным был угарный газ. Я когда только заметила Виру, продолжала Кипи, содрогнувшись от припоминания, она уж и не шевелилась, лежала как тряпочка. То есть, по-твоему, Вира в ту ночь вроде как умерла и вернулась к жизни, или у нее был какой-то предсмертный опыт, и из-за этого у нее открылись специфические способности? Почесывая Вире шею, офицер Гим пожала плечами. «Просто я знаю, что моя девчурка одарена и редкостная умняга. Она же моя медвежка», — улыбнулась Кипи, придвигая по столу вынутую из кармана визитку. «Если Виру когда-нибудь будет не с кем оставить, звони». «Или...» — она перевела взгляд с моего фингала на швы возле шеи. «Позвоните оба, если вдруг опять куда-нибудь вляпаетесь». Через 5 минут Кипи крепко обняла Виру, вышла на улицу и направилась к своей патрульной машине. Скоро должна была начаться ее смена. Но походка женщины, казалось, была бодрей и энергичней, чем когда она только что приехала расспросить меня о Вере. «Эй!» – выпалил я, когда офицер Гим открывала водительскую дверцу. Кипи оглянулась в мою сторону. «Может, как-нибудь выпьем по кофейку? Так мы же только что вроде пили», – отозвалась она, села в машину, захлопнула дверцу и уехала, помахав на прощание больше Вере, чем мне. Я съежился, как внутренне, так и внешне. Если бы врачи могли хирургически вывернуть мне одну из ног, я бы с удовольствием пнул ею себя по заднице. Свиданий с девушками я не назначал со времен Микки, когда мне было 16 безрассудных лет. И вот сейчас я выставил себя полным идиотом. Офицер Кипи Гим появляется из-за своей любви к Вире. Она надеется, что я каюсь в своем грехе за подрезание у нее собаки. Дает мне индульгенцию за действие в обход приказа об убийстве. Наша с Полом общая заслуга. И после воссоединения, которое заставило бы прослезиться самого Эбензера Скруджа, этот идиотина неуклюже приглашает Кипи Гим на свидание. Будь у меня 10 мешков извести, я бы залез в ванну, обсыпался этой дрянью и застрелился. А через несколько дней от меня, глядишь, на этой планете и следа не осталось бы. Все это время, как ни крути, я убеждаюсь в своем кретинизме. Ну кто мог знать, что так все будет?